Кнапс-лейтенанты. Ехали мы совсем недолго, да и не ехали даже, а со свистом летели сквозь непонятное пространство. Может, параллельное? Один раз показалось, что мчимся мы вдоль Андреевского озера, по заброшенным рельсам детской дороги. По лицам Вермишат и Чибиса пролетали пятна зеленого и лилового света. А иногда будто наступала ночь, и в ней вспыхивали лучистые огни. «Может, все это снится?» — подумал я и хотел спросить про это Чибиса. Но мы въехали в туннель, и за окнами побежали желтые лампочки, все тише и тише. Поезд снова зашипел и встал. Разъехались двери. Мы переглянулись, посмотрели наружу и вышли. Помещение было вроде той станции, что в колесах. Сбоку подошел в развалку парень в клетчатой рубахе на выпуск и в красной пилотке. С широким добродушным лицом. «Здорово, орлы! Я дежурный по станции. А вы, значит, пассажиры от Валентиныча?» «Ага, это мы», — жизнерадостно отозвались Вермишата. «Тогда пошли. Выведу на поверхность и покажу дорогу к центру славного города Турени». «Какого города?» — насупленно спросил Чибис. Кажется, ему не нравилась излишняя бодрость начальника в неформенной рубахе. «Турени? А что?» — сказал тот. «Я думал, что официально наш город называется Тюмень», — заметил я. «А, ну это когда как. Название Турень вы, небось, тоже слышали?» «Но оно в разных легендах и песнях», — сказал Чибис, — «а не в расписаниях поездов». «Не только, орлы, не только. Это зависит от того, к какому ведомству приписана станция». «А ваше к какому?» — спросил я. Не то чтобы я тревожился, но хотелось побольше ясности. «Наша? Это вы спросите Валентина Валентиновича», — уклончиво отозвался дежурный. Он шлепал по кафельным плиткам пола клеенчатыми плетенками, надетыми на босу ногу. Мы шли коридорами, на стенах которых висели плакаты всяких транспортных агентств с разноцветными самолетами, вагонами, теплоходами и даже дирижаблями. И виднелись окошечки с табличками «Касса М-поездов», «Администратор параллельных линий», «Возврат билетов», а ниже бумажка с рукописным объявлением. «Купленные в тюменских агентствах билеты возврату не подлежат». Из одного окошечка веселый девичий голос окликнул дежурного. «Данилыч, ты где выловил этот молодняк?» «Спецрейс из колес», — не сбавляя шага, отозвался дежурный Данилыч. «О», — сказала девица, — «а я думал, Зайцев поймал». «Сама ты», — буркнул Данилыч, и после этого почему-то стал мне симпатичней. А Бумсель тот вообще сразу признал Данилыча за своего. Приплясывал перед ним и дружески путался под ногами. По винтовому дребезжащему трапу мы поднялись в помещение со столами и запахами жареных блюд. Было как в кафе Арцеулов. Ароматы похожие, посетители похожие. Только не был самолет под потолком. Зато переливалась цветными огоньками многоярусная люстра. Похоже, что ее основу сделали из грибного колеса старинного парохода. Впрочем, разглядывать было некогда. Данилыч вел нас без остановки. Мы снова поднялись по ступеням и оказались в круглом кассовом зале. Окошек здесь было больше, чем в коридорах. И народу хватало. Но мы не задержались и здесь. «Топаем, топаем, орлы!» — поторопил Данилыч. Мы вышли на широкий балкон. Оказалось, что он по дуге опоясывает строение, похожее на многоэтажную пароходную корму. Совсем рядом блестела Тура с разноцветными многоэтажками Заречья на том берегу. А справа мы увидели дебаркадер для пассажирских теплоходов, грузовую пристань и портовые краны. Картина оказалась знакома, хотя бывал я здесь нечасто. Незнакомым было только здание, на балконе которого мы стояли. Я оглянулся. Над широкой дверью, из которой мы вышли, висела белая доска с черными буквами. «Станция «Пристань-1» Туренских речных путей. Частное предприятие «Кнапсу».» Я спросил Данилыча. «А кто такой Кнапс?» «Кнапс? Похоже, что дежурный по станции растерялся. «А вы спросите про это Валентиныча, а мне пора, я на службе». Он сгреб нас за плечи и провел на другую сторону балкона. Отсюда открывались городские улицы. Вдали, между новостроек, белела башня Спасской церкви. «Вот смотрите, орлы, пройдете прямо, прошагаете через сквер, где фонтан дельфины, а за ним улица Осипенко с автобусной остановкой. Можно доехать до центра. Только не заблудитесь». «Где здесь блудить?» — сказал Чибис. «Знакомые улицы». «Ну, это как посмотреть», — озабоченно возразил Данилыч. «Стоит сместиться Туренско-Тюменскому вектору, и начинается чехарда. А вам вообще-то в какой район города надо?» «Нам вообще-то на улицу Красина. Там есть кафе «Арциулов», — неожиданно для себя выдал я. «Может, слышали?» «О, мы-то слышали. А вы откуда про него знаете?» Мне почудилось, что Данилыч слегка испугался. «Потому что дядя Ян — наш друг», — гордо сообщил Санчик. Данилыч сдернул пилотку и хлопнул ей себя по клетчатому животу. «Великий ВИП! Чего ж сразу-то не сказали? Тогда пошли!» Он опять сгреб нас растопыренными ручищами, и мы во второй раз оказались в кассовом зале. Между двух окошек была дверца с надписью «Служебный вход». Данилыч втолкнул нас туда и шагнул следом. От двери тянулся коридор с покрашенными зеленой эмалью стенами. В стенах ни окошек, ни дверей, только редкие лампочки в проволочных клетках. Свет от них был дохлый, конец коридора терялся в сумраке. Над полом, по ногам, неуютно потянуло сквозняком. Я зябко переступил.